но его не было. С границы Анетта послала Францу телеграмму о своём приезде. Но в те военные времена у бога вестника были на ногах вместо крылышек тяжёлые сапоги со свинцовыми подошвами. Да и можно ли полагаться на милого мальчика Франца? Анетта не удивлялась, тем не менее она была разочарована. Она вышла на дорогу, ведущую к шале. Уже пройдя половину расстояния, она завидела приближавшегося Франца. Чувство радости вспыхнуло и тотчас же погасло. Франц был не один. Его сопровождала барышня Винтер Грюн. Франц, несколько опередив ее, поцеловал руку Анетте и галантно извинился за опоздание. Анетта хотела подтрунить над ним, но запнулась. За ней следили глаза чужой девушки. Она обернулась. Та, гордо выпрямившись, ждала. Глаза Анетты встретились с жесткими, голубыми глазами, жадно искавшими на ее лице следов замешательства. Обе женщины, натянуто улыбаясь, обменялись самыми изысканными любезностями, пустились в путь втроем. Все были милые друг с другом. Поболтали о том, о сём. Анетта после не могла вспомнить, о чем они говорили. Дома ее оставили одну, под тем весьма благовидным предлогом, что она нуждается в отдыхе. А Франц из учтивости проводил домой девушку. Уговорились собраться у госпожи фон Винтергрюн, пригласившей Анетту на ужин. Анетта, войдя в свою комнату, осталась стоять перед зеркалом. В шляпе, в дорожном пальто она смотрела, не видя себя. Она думала... Нет, она не думала. У нее вырвался нервный смешок, она попыталась стряхнуть с себя гипнотическое состояние, но сейчас же снова в него впадала. От зеркала она оторвалась лишь для того, чтобы замереть у окна, глядя на горы и небо, которых она еще не видела. Шляпа и перчатка она так и не сняла. Вдруг на нее навалилась усталость. Она прорыла в ней пустоту. Думать, может быть, завтра. Но думать пришлось уже вечером, за ужином, думать о том, как скрыть от других овладевшую ею мысль. Значит, она сама-то уже все понимала. Как томительна была эта любезная болтовня. Анетту осыпали вопросами о поездке, о Париже, о настроениях и модах, о ценах на продукты и сроках войны. Говорили, говорили, и было так ясно, что все, за исключением, может быть, Франца, лгут. Как ни старались обе женщины не смотреть друг на друга, взгляд Анетты то и дело скрещивался с невыносимо тяжелым взглядом девушки, наблюдавшей за ней. Не было ни одной складочки на лице Анетты, которую та не отметила бы. Но она не нашла их столько, сколько ей хотелось. Усталость Анетты, подстегнутой задором борьбы, совершенно исчезла. Ее нежная кожа снова сияла свежестью, золотилась. Анетта улыбалась, она почувствовала уверенность в себе, точно набралась сил, помолодела. А девушка казалась старше, чем была. Черты ее лица стали жестче. К ее горделивой уверенности примешивалась какая-то судорожная натянутость. Она старалась оттенить свои преимущества, но неумеренно оттеняя их, свела она нет. С Францем она как-то подчеркнуто фамильярничала. Анетта чуть-чуть насупилась, это не укрылось от Эрики фон Винтергрюн. Она записала себе очко, но этого ей было мало. Когда поднимались из-за стола, она по своей самонадеянности сделала промах. Увела Франца, робкого и рассеянного, от госпожи Ривьер, которую он рассматривал, словно только что открыл ее. Уединившись с ним в маленькой смежной гостиной, Эрика взяла его в плен. Госпожа фон Винтергрюн старалась отвлечь Анетту, взгляд, который следовал за Эрикой. Нагнувшись к уху у Франца, с наигранным смехом девушка, казалось, поверяла ему какие-то коварные тайны и скользила по лицу Анетты косым, блестящим взглядом. Госпожа фон Винтергрюн шептала: «Милые дети, они не могут оторваться друг от друга». Она осторожно выспрашивала госпожу Ривьера Франца, но при этом выказала полную осведомленность о его денежных делах и родственных связях. Анетта, безмятежно спокойной во всех своих движениях, но с бурей гнева в душе до странности ясно видела все вокруг, будучи слепа к тому, что бурлило в ней самой.